Глава 21. Аптекарь, сиделка, доктор. Жестянка с гербицидом направила мои мысли в новое русло. Впервые какое-то конкретное обстоятельство показалось мне подозрительным. Чарльз интересовался этой отравой, а старый садовник явно удивился, что банка почти опустела. Похоже, наше расследование движется в правильном направлении. Как всегда, когда меня что-то волновало, Пуаро по своему обыкновению отвечал неопределенно и уклончиво. «Гастингс, даже если отраву действительно стащили, у нас пока нет ни малейших доказательств того, что это мог быть Чарльз. Но он же выспрашивал у садовника про отраву. Не слишком разумный поступок, если он собирался ею воспользоваться», — заметил Пуаро и внезапно спросил. «Какой первый простейший яд пришел бы вам в голову, если бы вас попросили быстро назвать его?» «Мышьяк, вероятно». «Да. Теперь вы понимаете, что в нашем сегодняшнем разговоре с Чарльзом означала его пауза перед словом «стрихнин». «И что она означала?» «Что он готов был сказать подсыпать мышьяк в суп, но вовремя опомнился». «Интересно», — воскликнул я. «И почему же он опомнился?» «Вот именно, почему. Признаюсь, Гастингс, что именно поиск ответа на этот конкретный вопрос побудил меня выйти в сад и поискать вероятное подручное средство для борьбы с сорняками. И вы нашли его?» «И я нашел его». «Скверная складывается ситуация для молодого Чарльза», — я покачал головой. «Вы ведь подробно обсуждали с Эллен недомогание ее покойной хозяйки. Имели ли симптомы ее последней болезни сходство с отравлением мышьяком?» «Трудно сказать», — потеряв переносицу, отозвался Пуаро. «Она упоминала боли в животе и тошноту». «Разумеется, это оно и есть». «Сомневаюсь». «Но какой же еще яд действует подобным образом?» «Эбьян, друг мой, это похоже не столько на действие яда, сколько на заболевание печени, приведшее к смерти больного». «Нет, Пуаро», — вскричал я. «Это не может быть естественной смертью. Произошло убийство». «Ну и ну. Похоже, мы с вами поменялись ролями». Он резко свернул к аптеке. После пространного обсуждения специфических желудочных недомоганий Пуаро приобрел баночку пастилок для пищеварения. Когда ему уже завернули покупку, и он собрался уходить, его внимание вдруг привлекла яркая упаковка с этикеткой «Печеночные капсулы доктора Лавбероу». — Да, сэр, исключительно хороший препарат, — охотно заверил аптекарь, любезный мужчина лет 40. — Эти капсулы на редкость эффективны. — Помнится, их принимала мисс Арендел, мисс Эмили Арендел. — Действительно, сэр, принимала. Мисс Арендел из Литл Гринхауса, благообразная пожилая дама доброй старой закалки. Я обычно лично обслуживал ее. «И много она покупала патентованных лекарств?» «Право, сэр, не сказал бы. Не так уж много, как некоторые клиентки. Мисс Лоусон, к примеру, эта компаньонка, которой достались все хозяйские деньги». Пуаро кивнул. «Так вот, чего она только не покупала. И пилюли, и пастилки, и таблетки от расстройства пищеварения, и разнообразные желудочные микстуры, и микстуры для улучшения кроветворения». Буквально наслаждался, разглядывая все эти пузырьки. Аптекарь печально улыбнулся. «Побольше бы мне таких клиентов. Люди-то нынче все меньше принимают лекарств. Не то, что прежде. Зато теперь мы продаем множество косметических средств». «И мисс Арендел регулярно покупала эти печеночные капсулы?» «Да, последние месяца три она их регулярно принимала до самой смерти». «Не вспомните ли, заказывал ли у вас доктор Таниос, один из ее родственников, особую микстуру?» «Вы имеете в виду того греческого джентльмена, мужа племянницы мисс Арендел?» «Да, он заказал удивительную микстуру. Мне впервые пришлось готовить такой препарат». Фармацевт говорил с большим воодушевлением, словно ученый, которому достался редкий научный трофей. «Такая радость, сэр, узнавать что-то новое! Помню, в той рецептуре использовалось весьма интересное сочетание трав. Оно и понятно, джентльмен ведь был сведущ в медицине, весьма приятный и обходительный человек». «А жена его что-нибудь у вас покупала?» Его жена? Что-то не припомню. И хотя нет, заходила однажды за снотворным. Купила хлоралгидрат, я вспомнил, двойную дозу, согласно рецепту. С этими снотворными препаратами у нас вечно возникает затруднение. Дело в том, что большинство докторов не рекомендует принимать большие дозы. А кто ей выписал рецепт? Наверное, ее муж. Да, именно он и выписал, но, понимаете, теперь нам приходится вести себя гораздо осторожнее. Может, вы не в курсе, но нынче, если доктор ошибся в рецептуре, а мы, не заметив, согласно ей приготовили лекарство, в случае какого-то вреда виноват будет вовсе не доктор. Но это же несправедливо. Да, признаться, это внушает опасения. Впрочем, я не жалуюсь. У меня, слава богу, в этом отношении никаких проблем. Постучим по дереву, — заключил аптекарь, слегка стукнув костяшками пальцев по прилавку. Пуаро решил прикупить еще упаковку печеночных капсул доктора Лавбероу. — Пожалуйста, сэр, какую вам упаковку? 25, 50 или 100 капсул? — Наверное, чем больше упаковка, тем выгоднее цена. Но все-таки... — Возьмите полсотни, сэр. Такую упаковку брала и мисс Арандел. Всего 8 шиллингов и 6 пенсов. Пуаро выложил названную сумму и получил патентованный препарат. После чего мы вышли из аптеки. «Значит, миссис Таниос покупала снотворное», — оказавшись на улице, констатировал я, «сверхдоза которого могла бы убить любого, не так ли?» «Запросто». «Нежели вы думаете, что покойная мисс Арандел...» Мне вспомнились слова мисс Лоусон. Осмелюсь даже заметить, что она могла бы убить по его приказу. «Хлоралгидрат действует как успокаивающее и как наркотик», — проворчал Пуаро. «Обычно его используют для облегчения боли или в качестве снотворного. Да, к нему можно и пристраститься». «Так вы думаете, что миссис Таниус пристрастилась к снотворному?» «Нет, едва ли». Пор в замешательстве тряхнул головой. «Но это любопытный факт. У меня есть одно объяснение. Хотя это будет означать...» Не закончив фразу, он глянул на часы и заявил. «Нам надо торопиться. Давайте посмотрим, удастся ли нам найти сиделку Карузерс, которая ухаживала за мисс Арандел во время ее последней болезни». Сестра Карузерс оказалась разумной на вид женщиной средних лет. Пуаро стал разыгрывать очередную роль, вспоминая еще одного воображаемого родственника. На сей раз у него появилась престарелая матушка, для которой требовалось найти благожелательную медицинскую сестру. «Позвольте говорить с вами совершенно откровенно. Моя матушка стала весьма капризна. К нам присылали несколько превосходных сестер, молодых сиделок, вполне компетентных, но их возраст ее нервировал. Матушка предвзято относится к молодым женщинам, унижает их, становится грубой и капризной, и к тому же не терпит свежего воздуха и новомодных методов гигиены. В общем, на редкость трудная пациентка», — заключил он с печальным вздохом. «Я понимаю», — сочувственно произнесла сестра Карузерс. «Порой старушки на редкость придирчивы. С ними нужно обходиться с особой тактичностью. Бесполезно расстраивать пациентов. Лучше всеми силами стараться им помочь. И когда они почувствуют, что вы не пытаетесь насильно навязать лечение, зачастую успокаиваются и становятся смиренными, как агнцы Божии». «О, я вижу, вы идеально подошли бы для такой работы. Видно, что вам понятна психология пожилых дам». «Мне приходилось ухаживать за ними», — рассмеявшись, признала сестра Карузерс. «Терпением и доброжелательностью можно завоевать доверие практически любого пациента». «Как это мудро! А вы ведь, по-моему, ухаживали за мисс Арендел. Вряд ли вам быстро удалось расположить к себе эту пожилую даму». «Даже не знаю. Она, правда, отличалась своеволием, но характер ее мне вовсе не показался трудным. Впрочем, мне недолго пришлось за ней ухаживать, она умерла на четвертый день». «А мы с Терезой Арандел буквально вчера вспоминали ее покойную тетушку. Правда, подумать только. Ах, верно говорится, мир тесен. А полагаю, вы ее знаете?» «Ну, конечно. Она же приезжала сюда после кончины тети и оставалась на похороны. Еще и видела ее раньше, когда она гостила здесь. Очень интересная дама». — Да, действительно. Но слишком тощие, прям чересчур. Сестра Карузерс, обладательница округлых форм, слегка приосанилась. — Да, вы правы, — охотно согласилась она. — Не следует доводить себя до худосочности. — Бедняжка, — продолжил Пуаро, — мне ее жаль. — Между нами. Он доверительно подался вперед. Завещание тетушки стало для нее ужасным ударом. — Да уж, можно понять, — признала сестра Карузерс. — Оно породило у нас тут массу разговоров. Не представляю, что побудило мисс Арандел лишить наследства свою родню. На мой взгляд, необычайно странный поступок. — Очень странный. Я согласна с вами. Говорят, что дело тут нечисто. — А что породило такие слухи? Покойная мисс Арандел вам случайно ничего не говорила? — Нет. — А то есть говорила, но не мне. Но с кем же еще она могла поделиться? Честно говоря, я так понимаю, она просила о чем-то мисс Лоусон, поскольку я сама слышала, как мисс Лоусон ответила: «Да, дорогая, но вы же понимаете, что оно у адвоката». А мисс Арандел возразила: «Нет, я уверена, что оно внизу, в ящике стола». «Нет-нет», — говорит тогда мисс Лоусон, «вы же отослали его мистеру Первису, неужели не помните?» Потом у моей подопечной опять начался приступ тошноты, и мисс Лоусон удалилась. Только вот с тех пор я все подумываю, не про завещание ли они говорили. Это весьма вероятно. Если так, то, наверное, мисс Арандел забеспокоилась и захотела изменить его. Правда, потом ей, бедняжке, стало совсем худо. Она уже и думать-то толком не могла. — А сама мисс Лоусон ухаживала за больной? — спросил Пуаро. — О, нет, не приведи, Господи, от нее никакой пользы. Не слишком суетливая. Она лишь раздражала мою пациентку. — Неужели вам приходилось все делать самой? Это же чудовищно трудно. — Нет, мне помогала горничная. Эллен, по-моему, ее звали. Вот Эллен действительно мне помогала. Она привыкла присматривать за своей старой хозяйкой. Мы с ней отлично управлялись со всеми делами. Вообще-то доктор Грейнджер договорился, чтобы в пятницу прислали ночную сиделку. Но мисс Арандел умерла еще до ее прихода. — Может, мисс Лоусон помогала готовить еду для больной? — Ничегошеньки она не делала. Да и не способна она нормально готовить. Я сама давала больной сок Валентайна с бренди, эти патентованные капсулы, глюкозу, и делала все процедуры. А мисс Лоусон только бродила по дому с причитаниями, да всем мешала. В тоне сестры явно проявилось недовольство. — Да, я понимаю, — улыбнувшись, посочувствовал Пуаро. — Вы не слишком высокого мнения о способностях мисс Лоусон. Участь компаньонок вообще жалкая. Они же ничему не обучены. Не прошли никакой профессиональной подготовки. Обычно на такую работу соглашаются женщины, которые не умеют ничего другого. — А может, мисс Лоусон сильно привязалась к мисс Арандел? — По-видимому, да. Ужасно расстроилась, едва не помешалась от горя, когда старая дама умерла. Завывала громче родственников, — фыркнула сестра Карузерс. — Тогда, возможно, — Пуаро с глубокомысленным видом покачал головой, — мисс Арандел осознанно оставила все свои деньги компаньонке. «Эта пожилая дама отличалась проницательностью и рассудительностью», — согласилась сестра. «Она четко понимала, когда ее пытались ввести в заблуждение». «А не говорила ли она с вами о Бобби, своем питомце?» «Удивительно, что вы о нем спросили. Больная то и дело вспоминала пса, когда начинала бредить. Твердила что-то бессвязное о его мячике и каком-то падении. Боб, кстати, славный пес. Я всегда обожала собак. Когда больная умерла, он, бедняжка, так печально скулил, точно плакал. Поразительно, правда? Собака переживала совсем по-человечески». После замечания о человечности собак мы распрощались с медицинской сестрой. — Хоть одного подозреваемого можно выбросить из списка, — слегка обескураженным тоном произнес Пуаро, когда мы вышли на улицу. В Джорджи нас накормили скверным ужином. Не дождавшись вкусной еды, Пуаро недовольно брюзжал, особенно переживая из-за супа. А ведь приготовить вкусный суп, Гастингс, очень просто. Горшок в печь. Мне с трудом удалось уклониться от подробного гурманского обсуждения изысканной стряпни. После ужина, однако, нас ожидал еще один неприятный сюрприз. Мы сидели в комнате для отдыха, предоставленной в наше полное распоряжение. За ужином в ресторане с нами соседствовал лишь один клиент, судя по виду коми-вояжер, но он уже ушел. Я лениво перелистывал страницы старого номера «Stock Breeders Gazette» или какого-то другого периодического издания, как вдруг услышал, что чей-то голос запальчиво выкрикнул имя Пуаро. «Где он? Здесь? Отлично! Не подскажете, где я могу найти его?» — доносилось с улицы. Дверь резко распахнулась, и в комнату отдыха решительным шагом вступил доктор Грейнджер. Его покрасневшее лицо выражало озабоченность и возмущение. Чуть задержавшись, он закрыл дверь и с весьма сердитым видом направился к нам. «Ага, вот и вы! Послушайте, мсье Эркюль Пуаро, какого черта вы заявились ко мне и наградили всякой чепухи?» «Один из жонглерских шаров упал?» — ехидно пробормотал я. «Уважаемый доктор», — произнес Пуаро своим самым елейным голосом, — «не позволите ли вы мне объяснить?» «Позволить? Позволить вам, черт побери! Да я заставлю вас объясниться! Вы ведь никто иной, как частный детектив, ищейка, сующая нос не в свои дела, пускали мне пыль в глаза своими байками о написании биографии генерала Арандела, настолько запудрили мне мозги, что я поверил в вашу глупую историю». «А кто раскрыл вам глаза на мою личность?» — спросил Пуаро. «Кто раскрыл? Мисс Пибоди раскрыла. Она весьма догадливая особа». «Мисс Пибоди?» — задумчиво переспросил Пуаро. «Я даже подумал...» «Итак, сэр!» — гневно прервал его доктор Грейнджер. «Я жду ваших объяснений». «Конечно. Мои объяснения на редкость просты. Попытка убийства». «Что? О каком убийстве вы говорите?» «Разве мисс Арандел не пережила падение?» — спокойно ответил Пуаро. «Падение с лестницы незадолго до своей смерти». «Да, ну и что с того? Она просто оступилась из-за проклятого мячика Боба». Пуаро покачал головой. «Нет, доктор, мячик тут ни при чем. Ловушку ей устроили, натянув веревку над лестничной площадкой». «Почему же она сама не сообщила мне об этом?» — удивился он, глядя на Пуаро. «Ни словом не обмолвилась». «Это вполне понятно, если учесть, что веревку натянул один из ее родственников или домочадцев». «Понимаю». Бросив проницательный взгляд на Пуаро, Грейнджер опустился в кресло. «Но как вы вообще узнали про все это?» «Мисс Арандел написала мне, подчеркнув, что поручает дело особой секретности. И, к сожалению, письмо запоздало». Пуаро продолжил знакомить доктора с некоторыми тщательно отредактированными подробностями, пояснив также, как он нашел гвоздь, забитый в стенную панель над лестничной площадкой. Доктор выслушал с серьезным видом. Его возмущение постепенно улеглось. «Вы, наверное, понимаете, в какое сложное положение я попал», — заключил Пуаро, обнаружив, что получил задание от умершей женщины. «Однако ее кончина, на мой взгляд, ни в коей мере не освобождает меня от него». Доктор Грейнджер задумчиво свел брови. «И вы понятия не имеете, кто натянул ту веревку?» «Не имею никаких доказательств, хотя некоторые подозрения у меня есть». «Мерзкая история», — мрачно констатировал Грейнджер. «Да. Вы понимаете, что изначально я вообще не знал, что произошло на самом деле и к каким последствиям привело?» «Вот как? Что еще за последствия?» «Почти очевидно, что мисс Арандел умерла естественной смертью. Однако настолько ли это очевидно? Один раз на ее жизнь уже покушались. Как я могу быть уверенным, что не предприняли вторую попытку, которая на сей раз увенчалась успехом?» Грейнджер глубокомысленно кивнул. «Полагаю, доктор Грейнджер, вы уверены, прошу вас, не сердитесь на мой вопрос, что кончина мисс Арандел вызвана естественными причинами. Сегодня я обнаружил некоторые свидетельства». Он подробно описал свой разговор с Ангусом, особо упомянув интерес Чарльза Арандела к гербицидам и то, что старого садовника удивила опустевшая банка с отравой. Грейнджер слушал очень внимательно. Когда Пуаро закончил, он тихо сказал: «Я понимаю ваше сомнение. Зачастую случаи отравления мышьяком ошибочно диагностируют как острый гастроэнтерит и выдают свидетельство о естественной смерти, особенно если не наблюдается никаких сопутствующих подозрительных обстоятельств. Выявление отравления мышьяком представляет определенные трудности. Оно по-разному проявляется. Симптомы могут свидетельствовать об острой, подострой, неврологической и хронической формах отравления. Состояние иногда сопровождается тошнотой и болями в животе, а иногда болезнь протекает и без этих симптомов. Человек может просто внезапно упасть на землю и быстро скончаться. Возможно, также болезненная сонливость и паралич. Таким образом, симптомы весьма разнообразны. Объем. А каково ваше мнение? — спросил Пуаро, учитывая все известные вам факты. Пару минут доктор помолчал. «Учитывая все обстоятельства, — медленно произнес он, — и будучи совершенно беспристрастным, я полагаю, что в болезни мисс Арендел не проявлялось никаких симптомов отравления мышьяком. Она умерла, я вполне уверен, от острой желтой атрофии печени. Как вам известно, я лечил эту даму много лет, она и прежде страдала от приступов, подобных тому, который привел в итоге к смертельному исходу. Таково мое твердое убеждение, мсье Пуаро». То есть волей-неволей такое отравление исключалось. Казалось, разочарованный таким заключением Пуаро с каким-то смущенным видом достал упаковку печеночных капсул доктора Лавбероу, купленных в аптеке. «Мисс Арандел, говорят, принимала их?» — спросил он. «Полагаю, они ни в коей мере не могли повредить ей». «Эти капсулы? Экстракт алоэ, подофилотоксин — все это безобидные средства, абсолютно безвредные», — пояснил Грейнджер. «Ей нравилось принимать разные лекарства. Я не стал возражать». Он поднялся с кресла. «А вы прописали ей еще какое-то лекарство?» — напоследок спросил Пуаро. «Да. Печеночные пилюли мягкого действия, которые следовало принимать после еды». Его глаза сверкнули. «Она могла бы совершенно спокойно употребить за раз целую упаковку. Я не прописываю отраву своим пациентам, мсье Пуаро». С улыбкой, пожав нам обоим руки, Грейнджер удалился. Пуаро распечатал купленную в аптеке пачку. Лекарство изготовили в виде прозрачных капсул, на три четверти заполненных темно-бурым порошком. «Как-то принимал подобные капсулы от морской болезни», — заметил я. Пуаро открыл капсулу, изучил порошок, даже осторожно попробовал его на язык и поморщился. «Что ж», — зевнув, сказал я, откинувшись на спинку кресла, — «все лекарства выглядят вполне безобидно, и патентованные капсулы доктора Лавбероу и пилюли доктора Грейнджера. К тому же доктор Грейнджер явно отвергает версию отравления мышьяком. Надеюсь, Пуаро это сломило, наконец, ваше упрямство». «Наверное, я и правда отличаюсь ослиным упрямством. Да, пожалуй, меня трудно переубедить», — меланхолично отозвался мой друг. «То есть, несмотря на показания аптекаря, сиделки и доктора, вы по-прежнему думаете, что мисс Арандел убили?» «Да, так я полагаю», — спокойно ответил Пуаро. «Более того, я не только полагаю, я убежден в этом, Гастингс». «Тогда есть только одна возможность подтвердить вашу правоту», — осторожно произнес я. «Эксгумация». Пуаро кивнул. «Значит, таким будет наш следующий шаг?» «Друг мой, мне приходится действовать осмотрительно». «Почему?» «Потому что...» — он понизил голос. «Я опасаюсь второй трагедии». «Что вы имеете в виду?» «Опасения, Гастингс, опасения. Давайте пока не будем больше ничего обсуждать».